Бизнес-центр «Белая площадь», 2003-2009 годы, Борис Левент. Главное, что поражает в бизнес-центре «Белая площадь» — его генеральный план. Улицы тут как-то очень по-петербургски сходятся трезубцем к высотному акценту — колокольни, храма, Николы и у Тверской заставы. Всякий раз ходишь и думаешь, и как же тут так сложилась градостроительная ситуация? Неужто рука Осипа Баве, перестраивавшего Москву после пожара 1812 года, добралась и до окрестностей Тверской заставы? Нет, это не Осип Баве, а Борис Левиант. Да и храм был построен только в 1921 году, и стоял он на углу Бутырского вала и переулка. Создавая генеральный план бизнес-центра, Левиант решил подчеркнуть значение этого камерного шедевра русского модерна. Не только улицы между небоскребами сходятся к храму, но и выполненные из зеркального стекла стены многократно отражают, умножают его. Так что маленького этого храма становится очень много, он значителен, а вот небоскребы отступают на второй план. Барочный трезубец вписался сюда как нельзя более удачно. Ведь Миусы — самый петербургский район в центре Москвы, с аккуратной сеткой параллельных друг другу улиц, застроенных сплошной линией доходных домов. Да и Тверская застава — начало дороги на Петербург. А теперь взглянем на сами офисные башни. Скругленные углы, геометричные лопатки, облицовка полированным камнем — все это приемы из арсенала ар-деко. Мы уже говорили, что это самый любимый в Москве рецепт придания элитарности вашему бизнес-центру.